основным свойством гамма-лучей. Вне всякой зависимости от расстояния и плотности эти газовые струи приобретают качество проводимости под воздействием человеческих эманаций. Их дальняя проводимость и проникающая сила обусловлены космическим контактом человеческих эманаций, и потому допускается, что они обладают более мощным воздействием, нежели все другие лучи. Кроме дальней проводимости и мощи проникновения, гамма-лучи, проходя через плотные препятствия, могут производить и механические действия. Так, проникая через толстые металлические пластинки, гамма-лучи производят молекулярные отложения, как только лучи направлены сознательно концентрированным способом. Во время определенных опытов они вызывают преломление световых волн. Также они могут быть фотографированы. Лучи гамма-аура лежат в основании левитации и телекинетических феноменов. Труд профессора Юрьевича озаглавлен «Лучи гамма как проводники биофизической энергии» и содержит 50 фотографий его опытов. Также в 1920 году вышла книга «Human Atmosphere. Аура» Вальтера Кильнера. Кильнеру удалось при помощи определенного химического состава, накладываемого на стекло, через которое он смотрит, уловить очертания ауры наблюдаемого объекта. Современная теория гипнотического внушения может быть найдена в следующем предании о Чулапантхаке в палийских комментариях на Дхаммападу.